Чем упорнее была борьба России с Францией в Швеции, тем важнее были для петербургского двора отношения датские. Эти отношения были очень благоприятны, но Дания не могла быть покойна, пока не улажено было окончательно голштинское дело, пока русские государи владели Голштинией. Дания была покойна при Елисавете, но что грозило ей при Петре III? Теперь она успокоилась с восшествием на престол Екатерины. Но кто мог поручиться, что Павел не взглянет на голштинские отношения так же, как смотрел на них отец его? Панин по этому поводу подал следующий доклад. «Составление особливой в севере общей системы есть и должно быть первым предметом настоящей российской политики». Но пока малое голштинское княжество пребудет в нынешнем положении своем, до тех пор не может никогда прочный быть в севере покой, следовательно, ниже состояться в нем такая независимая от посторонних держав система, которая бы одна все равновесие в Европе содержала. Не может и не будет никогда Дания с беспредельной доверенностью полагаться на Россию, доколе по голштинским делам, хотя малый вид камня притыкания оставаться еще будет. До того времени будет, конечно, Дания придерживаться Франции и Австрии и по их дудкам напрягать струны свои, дабы у сих дворов всякий раз, когда голштинские притязания тронуты будут, искать себе опоры и ими ограждаться». Верно, будут Франция и Австрия сами всегда стараться продолжать сей камень притыкания, чтоб способом оного удерживать всегда Данию в той зависимости, в которой она у них доныне была. Если потому нужно, чтоб особливая в севере система достигнула когда-либо совершенства своего, время теперь положить оной основания». Малолетство его императорского высочества великого князя может ныне служить к учинению о всех распрях запасной сделки, и когда оное от ее императорского величества предварительно постановлено, потом, по достижении его императорским высочеством совершеннолетства, действительно в исполнении приведена будет, без ошибки уже почти можно сказать, что ныне же и положится прямое начало тому знатному в севере политическому зданию, которое я поставляю за выгодное и полезное Отечеству. Правда, Петр Великий почитал за первой политики своей предмет и в самом деле употреблял к тому все свои подвиги, чтобы сделать для России какое-нибудь есть в Германии приобретение. Но время и обстоятельства переменяют правила. Петр Великий, выводя народ свой из невежества, ставил уже за великое и то, чтобы уравнять оной державам второго класса, которые наиболее взаимствуют инфлюенцию свою в генеральных европейских делах от сочленства в германском корпусе, ибо, будучи там между множеством малых князей сильнейшие, могут они по имперским, с генеральными европейскими делами толь много связанным, играть отличную роль, коего бы инако существительную своею силою никогда достигнуть не могли». Всем намерении помышлял и старался он предуготовить путь к присоединению герцогства голштинского, сколь оно само по себе немало, под державу российскую, дабы сим способом получить в немецкой империи голос и пользоваться он им по течению дел и по интересам собственной своей для распространения знатности, силы и инфлюенции ее, кои тогда трудами его возрастать только начинали. В последовавшие потом времена, хотя слава и важность Отечества нашего, очевидно, выходила уже из столь тесных пределов, приобретая напротив того сами по себе совершенные с первыми в Европе державами равенство, однако затверделое предубеждение, которое от Венского двора для приведения нас в некоторую от себя по германским делам зависимость, натурально всеми силами всегда подкрепляемо было, оставалось еще непременно во всей своей силе и руководствовало отчасти всеми нашими предприятиями. но ныне под мудрую и благословенную державу ее императорского величества, когда Россия не только у всей Европы в совершенное сама по себе почтение приведена, но и когда уже действительное и твердое отчасти положено основание собственной нашей независимой системы, которую толь славно и счастливо произведен новый выбор короля польского, должно нам не о том помышлять, чтобы искать дел для утверждения знатности своей, но чтоб паче руководствовать делами и сохранять собою покой и тишину империи своей, чему по собственному ее императорского величества признанию и удостоверению ничто столь много способствовать не может, как составление под предводительством России общего северных держав между собою соединения и союза. Умалчивая о всех других к сему предмету относительных обстоятельствах, нахожу я только приметить, что Голштиния, хотя ею и навсегда Дания к союзу с нами привлечена, быть может, сама в себе по состоянию своему в рассуждении России и ее ныне в Европе основанной силы и знатности отнюдь не может за важное приобретение почитаемо быть. А толь меньше польза общего Северного Союза равняться когда-либо с выгодою действительного ее владения. Польза от Союза очевидная, существительная и неоспоримая, а выгода от владения исчезает совершенно, если только прямо вообразить себе малость с отдаленным от России неудобным положением той части герцогства Голштинского, которое принадлежит великому князю. Надобно здесь приметить, Дания предлагала в прошлые времена на обмен за великокняжескую долю Голстинии графство Ольденбургское и Дельменгорское. Такое предложение противно весьма истинным началам российской политики. Только Великая Империя, которой сила ныне совершенно уже утверждена, не будет, конечно, никогда иметь нужды брать в обмен толь бедные землицы. Неприлично державе российской иметь в Германии такие крохи и в смущенном германской империи корпусе то от австрийского дома ленное господство, поверхность или же и одни прицепки имперского надворного суда сносить, то с сильнейшими соседями вступать в бездельные о границах хлопоты и в соперничество о власти и юрисдикции. По настоящим российской политике правилам не надобно ей к истинному ее приращению ни одной пядени земли в Германии. Славнее для нас ничего там не иметь, а вместо того сильными нашими союзами, особливо же общим северным, делать всегда перевес как в Европе, так наипаче в немецкой империи при всяком там случае.